Сашенька, ты прелесть! Да чего же ты хороша была! Я едва удержался от аплодисментов. Ты чудо! Я теперь навсегда в поклонниках твоего таланта!» Кис галантным жестом поймал руку Александры и прижал свои губы к ее тонким пальцам, и почувствовал, что оторваться от них ему будет непросто. «Куда тебя отвезти?» — спросил через 5 минут Алексей, вставляя ключ зажигания. «Домой?» «Ксюша с Реми должны скоро вернуться. Они по магазинам отправились снеть для праздничного стола покупать. Поехали к нам?» «Я бы с удовольствием, но мне еще в одно местечко надо заглянуть, к соседке Тимура. Может, она по описанию признает Анатолия. Тогда бы у нас это дело совсем было в кармане». «Слушай!» — вдруг оживился Алексей. «А ты не хочешь со мной, а? Понимаешь, эта женщина так боится посторонних, ее час надо уговаривать, чтобы в квартиру пустила. А если бы ты была со мной, она бы не так боялась. Девушка все-таки». «В таком виде?» — с сомнением спросила Александра. «А ты куртку застегни, помаду немножко сотри». «И вполне». «Ну, если ты так считаешь...» Кис оказался прав. Завидев рядом с ним девушку, соседка куда охотнее пустила их в квартиру и даже предложила пройти в комнату. Скромненько сев на краешке дивана, Александра подобрала свои чрезмерно оголенные ноги под себя, тогда как Кис, напротив, расположился вальяжно в кресле и закинул ногу за ногу, обнажив при этом довольно подозрительные носки. Александра едва заметно улыбнулась этой холостяцкой примете. «Полный. Лет 40, среднего роста, глаза светлые, бегают все время. Лицо гладкое, розовое», — говорил Кис. Соседка качала головой. «Вы поймите», — оправдывалась она, изо всех сил желая помочь следствию. «Я в прошлый раз еще вам сказала. Я не подсматриваю. Могу увидеть случайно, это да. Вот если на лестнице столкнусь, то запомню. У меня хорошая зрительная память. А в глазок, честное слово, специально не смотрю. В тот раз глянула, потому что уже у двери была, шум заслышала». «Да вы не волнуйтесь так», — произнесла Александра. «Никто вас ни в чем не упрекает. Я вас очень хорошо понимаю. Это как окно. Я в него специально не смотрю, но если нахожусь рядом, то гляну, конечно». «Вот-вот!» — обрадовалась женщина. «Именно так!» «Хорошо», — сдался Кис. «Давайте сделаем по-другому. Постарайтесь вспомнить всех, кого видели в позапрошлую пятницу. Всех подряд». «Да разве ж я вспомню позапрошлую пятницу?» «Ну, тогда всех, кого видели до того, как узнали о смерти Тимура». «Попробую». Женщина наморщила лоб. «Девушку в берете. О ней я уже знаю. И как вы мне в прошлый раз сказали, других женщин вы здесь не видели. Так что давайте попробуем мужчин вспомнить». «Знаю. Вспомнила. Ходил такой, как вы описали. Толстый, холеный. Видела я его. Только давно. Месяца с два будет». Упавшим от огорчения голосом добавила она. «И еще вспомнила». Голос снова пошел оживленно вверх. «Молодой. Такой милый, приятный молодой человек. Лет 30, одежда на нем хорошая, так ладно сидит». «Должно быть, фигура хорошая, раз ладно сидит», — подсказала Александра. «Точно. Стройный, спортивный, приятный такой. Лицо интеллигентное. Стрижка короткая, вот что еще. Такая аккуратная, круглая голова, темные волосы. Куртка темно-зеленая». Кис посмотрел на Александру. Уж не Андрея ли тут описывают? «Вы его как видели? На лестнице? В глазок?» «В глазок, верно. Мусор хотела вынести. Вот и выглянула на шум». «И что увидели?» «Он к Тимуру шел. Только Тимура дома не было, и он открыл дверь ключом. Я еще подумала, Тимур, стало быть, ему ключи дал». Кис с Александрой снова переглянулись. «Вы давно в этой квартире живете?» — спросил Кис. «Да вот уж скоро будет 2 года. Мне сын купил», — похвасталась она. «А вы знаете, что квартира напротив сдавалась?» — перехватила инициативу Александра. «Тимур ее только снимал, а хозяину квартиры другой». И Кис подумал, что она могла бы быть отличной партнершей в работе. Жаль, что у нее уже есть профессия, с которой она, к тому же, превосходно справляется. «Нет», — удивилась женщина, — «я с ним никогда ни о чем не разговаривала. Это такой, знаете, человек был, с которым не поговоришь о жизни». «Значит, снимал. И кто ж хозяин?» «Скорее всего, тот приятный молодой человек, которого вы видели». «Вот оно что! Значит, поэтому он с ключом приходил». «Постарайтесь вспомнить, когда вы его видели». «Разве упомнишь?» «Только помню, что днем дело было». «Днем? Вы ничего не путаете? Может, все-таки вечером? В пятницу вечером?» «Точно, днем. Светло было на лестнице. А вот какой день?» — женщина задумалась. «Припомните», — пытался подсказать Кис. «Может, в это время какая-то передача по телевизору шла или телефон звонил?» «А ведь правы вы», — произнесла она. «Я, когда в квартиру от мусоропровода вернулась, телефон уже звонил. Я скорее бегом к нему». Не успела. Телефон опять перезвонил, и это был мой сынуля. Напомнил, что в воскресенье мы идем в гости к родителям его жены. Так что суббота это была. Суббота. Хм. Не пятница? Суббота, упрямо повторила женщина. Кис помолчал, не зная, что спросить дальше. Свидетельств против Анатолия не было, зато был второй субботний визит Андрея, что само по себе весьма любопытно и наводит на размышления. «А в пятницу вы никого не видели?» — осторожно поинтересовалась Александра, холодея при мысли, что эта женщина теоретически могла видеть и ее. «Днем или вечером?» «Вечером, поздно вечером». «Нет». «Я спать рано ложусь». Кис от души поблагодарил женщину. Едва выйдя из квартиры, Александра предложила. «Поехали к Андрюше?» «Я вот о чем думаю. Милиция собрала показания, в которых фигурировала какая-то машина, припаркованная со стороны парапета напротив подъезда. Никто номеров не запомнил, цвет неопределенный, вроде серый. Ну, ты ж понимаешь, ночью все кошки серы. Но это могла быть машина Анатолия. Он ведь не думал прятаться, не зная наперед, что найдет Тимура без сознания на газоне. Позвоню-ка я для начала Сереге. Может, у них чего новенького». Кис было вытащил из кармана свой мобильный, но, посмотрев на черное пластиковое тельце телефона, отчего-то раздумал и сунул его в карман. «Серега ведь тоже не дурак», — ответил он на вопросительный взгляд Александры. «Он меня начнет за грудки брать, интересоваться, что у меня новенького. А мне бы, честно говоря, не хотелось отдавать ему Толю раньше, чем я все не распутаю, чтобы уже никто на вас с Ксюшей не покусился и не начал разматывать всю эту историю сначала. А для этого, вишь ты, мне надо ему разгадку на блюдечке принести». «Алёша», — произнесла Александра, и он, вынырнув из озабоченных размышлений, обмер. Как хорошо это прозвучало, Алёша!